мы ведь и за границу нашу продукцию отправляем. А вот в такую даль на Чукотку об этом я даже и не думал». Яковлев провел Рентена в один из цехов. Под высокими закопченными сводами стоял грохот. Яковлев подошел к старому рабочему, видно, бригадиру, и что-то прокричал ему в ухо. «Должно быть о Ринтоне». Старик искоса посмотрел на гостя и кивнул. Из прокатного стана, извиваясь, выползали огненные змеи. Рабочие подхватывали их длинными щипцами и отправляли обратно. Змеи становились все тоньше и тоньше, пока не превращались в длинные стержни цветного металла. «Из таких заготовок потом получаем провод!» — прокричал Яковлев в ухо Ринтену. «Ну а теперь, извини, друг, мне самому пора на работу». Ринтен и Яковлев вышли из цеха и направились через просторный заводской двор к проходной. «Большое вам спасибо!» — благодарил Ринтен парня. «Вы мне такое показали! Я давно мечтал побывать на настоящем заводе, познакомиться с настоящим рабочим». «Да чего там!» — смущенно бормотал Яковлев. «Вкалываем! По-нашему, значит, работаем! А вот то, что наш кабель есть в вашем селении, вот это здорово! Подумать только! На самом краю нашей советской земли, где-то в Арктике! Здорово! Ну, будь!» Ринтен постоял немного и медленно пошел по Большому проспекту Васильевского острова в общежитие. В прогулках по городу часто встречались дворники. В большинстве своем это были еще не старые женщины с печальными глазами. Они жили в подвальных квартирах, и вечерами их окна светили в ноги прохожим. В метельные дни дворники выходили с большими лопатами сгребать сугробы. Снег в городе был серый, рассыпчатый, перемешанный с грязью ногами прохожих и колесами автомобилей. Обитые по краям жестью фанерные лопаты резко скрежетали по мерзлому асфальту. Гнулись спины женщин, гнулась фанера, а мимо торопливо шли прохожие, обходя кучи снега. Более бесполезную работу, чем уборка снега, трудно выдумать. Так считал Ринтен. Потому и снег, что зима. Ведь никому не приходит в голову после летнего дождя сушить улицу, крыши домов, деревья, мокрую траву. На восьмой линии Васильевского острова Ринтен заприметил одну женщину. У нее были две маленькие девочки, которые каждое утро уходили в школу с кирзовыми сумочками вместо портфелей. Мать долго смотрела им вслед, опираясь на метлу либо на ручку лопаты. Потом вздыхала и принималась долбить наросший на асфальт черный лед. Как-то Ринтен предложил ей свою помощь. Из-под платка глянули испуганные глаза. «Проходи, проходи, студент, не балуй!» Тихо сказала она и посторонилась, давая дорогу. Иногда думалось, Почему бы не выйти всем жителям города и в один час не убрать снег? Зачем валить на хрупкие плечи женщин такую тяжелую работу? Женские руки созданы для ласки, а не для того, чтобы долбить ломом и держать черенок лопаты. Ринтен здоровался с дворничихой, а она, отвечая ему, недоуменно смотрела вслед. Однажды Ринтен шел по восьмой линии вместе с Наташей. Он, как обычно, вежливо поздоровался с дворничихой. «Она твоя знакомая?» — удивленно спросила Наташа. «Немножко», — ответил Ринтен. «Она убирает снег с улицы, по которой мы с тобой ходим». Странная зима была в Ленинграде. В день новогоднего праздника шел мокрый снег, который к вечеру перешел в холодный дождь. У рынка в загоне, огороженном досками, продавали елки. Блестели мокрые трамвальные рельсы. Дуга срывала с проводов яркие голубые искры. Вагоны были полны нарядной веселой публики. На площадке парень в мохнатой кепке на бекрень рвал мехи и гармошки, и две молоденькие девушки пели. «В целом мире нет, нет красивее Ленинграда моего». В общежитии гремела музыка. Она слышалась уже внизу, у будки вахтерши. Сверху сыпались мелкие цветные снежинки. Через перила лестницы свешивались бумажные ленты. «Где ты пропадал?» — строго спросил Черуль. «Ты пропустил свой чукотский Новый год и даже нанайский». Ринтен глянул на часы. «Действительно, уже 9 часов вечера. Значит, в Улаке 7 часов утра нового 1949 года». Кайон выпил и сидел на кровати очень важный и прямой, как палка. Его большой оленей лоб блестел капельками пота, а глаза обозначились 2 черточками. «Можешь немного попробовать вина», — снисходительно разрешил он Ринтену. «Ничего, сегодня праздник. Тут тебя ждала Наташа». «Она ушла?» — огорчился Ринтен. «Ушла танцевать с Ласло», — сообщил Кайон. Ринтен поспешно переоделся и спустился на 3-й этаж. Посреди большой комнаты, где в обычные дни занимались студенты, готовясь к семинарам, стояла елка, украшенная гирляндами электрических лампочек. Высокая, пушистая, настоящая лесная красавица. Вокруг нее кружились танцующие. Ринтен отыскал глазами Наташу. Она была в том самом нарядном платье, что и в день 7 ноября. Тогда он впервые ее поцеловал. Высокий Ласло низко склонялся к Наташе, что-то говорил ей, а она смеялась, запрокидывая голову. И такое счастье светилось в ее глазах, что Ринтен сразу погрустнел. Ласло был в новом костюме, в белой сорочке с красивым галстуком, а на Ринтене куртка-москвичка и клетчатая рубашка. Так выглядела бы улакская елка, сделана из плавника и бумажных ветвей, окрашенных в зеленую масляную краску –